Геннадий ехал домой в городском автобусе после молитвенного вечера у Руслана и Нины. И мысли его были заняты Леной. Он так сильно захотел, чтобы она вернулась к нему с детьми, что он постоянно молил Иисуса сделать это чудо в его жизни. Никогда он не испытывал такой тоски по жене и детям, никогда не испытывал такой потребности в семье, как сейчас. Он пришел домой и первое, что сделал, опять встал на колени и обратился к тому, кто вытащил его из греховной и грязной ямы его прошлой жизни. «Мой Господь и Спаситель, я так благодарю Тебя за Твою безмерную милость ко мне, пьянице и падшему грешнику. Твоей любви нет предела, Иисус. Так пусть же она распространится и на Лену. Пролей свет своей любви на ее сердце. Спаси ее от погибели. Воссоедини нашу семью. Верни мне ее и моих дорогих детей. Я во многом виноват перед ней. Прости меня, Господи. Я обещаю относиться к ней очень бережно, понимая, что это Ты дал мне ее. Прошу Тебя, Иисус, верни мою семью в мой одинокий дом. Дай мне эту радость. Пусть здесь зазвучит смех моих детей. Мой сын идет в первый класс. Я так хочу проводить его в школу. Боже милосердный, смилуйся надо мной недостойным». Геннадий еще долго стоял на коленях и в слезах изливал свою печаль и боль перед тем, кто стал теперь смыслом и центром его жизни. Ночной клуб «Инкогнито» встречал своих посетителей во всем своем светском великолепии. Полуобнаженные официантки бесшумно и плавно разносили напитки и закуски по полуосвещенному залу. Звучала музыка, которая будоражила нервы. Администратор клуба проводил Стаса и Лену за столик, который находился рядом со сценой. У Стаса было прекрасное настроение. Он откровенно любовался Леной, которая была одета в новое вечернее, очень открытое платье и сверкала бриллиантами, очередным подарком Стаса. На их столике появился дорогой коньяк, изысканные закуски и фрукты. Стас начал пить рюмку за рюмкой. И когда Лена попыталась осторожно сделать ему замечание, он сказал, что у него начался отпуск, и он отдыхает. Лене он заказал сухое вино. Музыка стала играть громче, и на сцену вышли три танцовщицы в прозрачных накидках, через которые были видны их обнаженные тела. Публика захлопала, призывая их начать свой танец. Потому как вел себя Стас, Лена понимала, что он здесь не впервые. Коньяк делал свое дело, и Стас стал размахивать руками и громко выкрикивать пошлые комплименты танцовщицам. Во время своего безумного танца они спустились со сцены, и одна из них села Стасу на колени, не обращая на Лену никакого внимания. Стас так мерзко вел себя с ней, что щеки Лены загорелись огнем. Ей захотелось уйти подальше от этого ужасного места – Она встала и пошла в туалет. Стас, казалось, не замечал ничего. Он продолжал общаться с танцовщицей и пить. Лена смотрела на себя в зеркало и думала: «Отчего она такая несчастная? Ведь она такая красивая, что нужно еще Стасу? Стоило ему выпить, как он забыл, что она рядом. Зачем он привел ее сюда? Они могли бы поужинать в каком-то спокойном месте, ведь завтра им ехать в путешествие, которое так заманчиво». Вдруг дверь женского туалета с шумом распахнулась. На пороге стоял пьяный Стас и злобно смотрел на нее. «Ты почему ушла и ничего мне не сказала?» Сквозь зубы, сдерживая раздражение, спросил он. Забыв осторожность, Лена ответила: «Но ты был так занят, что я не хотела тебе мешать. И вообще, зачем ты привел меня сюда? Мне здесь не нравится». Стас сбил ее с ног одним сильным ударом по лицу. Лена вскрикнула. На шум прибежали охранники и попросили Стаса немедленно покинуть их заведение. Он швырнул им деньги, схватил Лену за руку и рывком поднял ее с пола. Затем он вывел ее на улицу, открыл правую переднюю дверцу своей машины и насильно втиснул в нее Лену. Потом он стал бить ее ногами, нанося сильные удары по животу и груди. При этом он кричал на нее, обзывая грубой бранью. Его пьяной злости не было предела. Когда он сел за руль, то одной рукой вел машину, другой не переставал наносить хлесткие удары, в основном по голове и лицу несчастной женщины. Лена уже ничего не понимала. Голова от сильных ударов гудела, из носа лилась кровь. Глаза заплыли от кровоподтеков. Время от времени она теряла сознание. Стас остановил машину на заправке. Он посмотрел на окровавленное и опухшее лицо Лены, и только теперь его злость утихла. Он принес воды и брызнул на Лену, которая была в бессознательном состоянии. Когда она пришла в себя, он дал ей попить и сказал, что концерт окончен. И сейчас он заплатит за бензин, и они поедут домой отдыхать. Лена подождала, когда он зайдет в здание заправки. Взяла его пиджак, чтобы накинуть на оголенные плечи. И, не захлопнув дверцу машины, осторожно вышла. С огромным усилием своей сломленной воли, терпя страшную боль в избитом до синяков и крови теле, быстро пошла в противоположную сторону. Геннадий проснулся от продолжительного и настойчивого звонка в дверь. Быстро одев спортивные брюки, он повернул ключ и обомлел. На пороге стояла Лена, которую трудно было узнать. Лицо ее было сплошной и страшной раной. Разорванное платье и какой-то мужской пиджак были испачканы грязью и кровью. Видно было, что она еле стоит на ногах. Геннадий помог ей зайти в дом. Лена, не глядя ему в глаза, тихо и со стонами сказала: «Я пришла не к тебе, а к твоей маме. Спрячь меня у нее в комнате. Там меня никто не найдет. Не смотри на меня, как на безумную. Я знаю, что она умерла, но мне больше некуда идти. Он везде меня найдет. Он зверь». Лена потеряла сознание. Геннадий успел подхватить ее. Потом он осторожно отнес ее в комнату матери и положил на кровать. Он так растерялся, что не мог сообразить, что же делать. Ведь Лене нужна срочная медицинская помощь. Он позвонил тете Любе и попросил, чтобы она пришла к нему. Добрая женщина через 5 минут уже была в квартире Геннадия. И он в двух словах объяснил ей, в чем дело. Тетя Люба не советовала вызывать скорую помощь, так как врачи сразу определят, что Лена избита, и сообщат в милицию. Геннадий решился позвонить одному знакомому врачу из его церкви. Он извинился за поздний звонок и ради Господа стал просить его о помощи. Верующий врач сказал, что постарается приехать как можно быстрее, так как живет в другом районе города. Геннадий попросил его взять такси и сказал, что все оплатит, только пусть он едет быстрее. Тетя Люба не отходила от Лены. Она промыла ей раны и осторожно переодела в ночную сорочку покойной Анны Ивановны. Время от времени Лена приходила в себя, сильно стонала и просила пить. Геннадий метался по квартире, не зная, чем помочь. Он опять призывал на помощь того, кому принадлежал сейчас, умоляя его о помощи. Через 40 минут приехал врач. Это был пожилой и опытный хирург, который отдал свое сердце Иисусу всего несколько лет назад. Он быстро и верно определил, что Лена избита, и, не задавая никаких вопросов, начал осмотр. «Ситуация очень серьезная», – определил врач. «Больной нужен полный покой и абсолютная тишина в затемненной комнате. Я предполагаю, что у нее перелом основания черепа, а также сломана правая ключица и вывихнута правая рука. Похоже, что правый глаз тоже поврежден. Кто же так по-зверски изувечил ее? Сейчас я сделаю все необходимое, но вам нужно привести больную в городскую центральную больницу завтра ночью. У меня будет ночное дежурство, и я хочу сделать несколько снимков, чтобы определить точный диагноз. Гена, срочно беги в ночную аптеку и купи все, что я выписал». Геннадий стрелой помчался в аптеку, которая была не очень далеко от его дома. Врач, которого звали Николай Павлович, с помощью тети Любы сделал перевязки и несколько необходимых уколов. На лице Лены остались видны только нос, губы и левый глаз. Все остальное было перебинтовано. Она уснула под воздействием обезболивающих и сильного снотворного. Тетя Люба осталась у Геннадия. Она постелила себе на полу возле кровати, на которой лежала Лена, прислушиваясь к ее дыханию. Геннадий от волнения не мог уснуть. Он лежал и мысленно опять разговаривал с Богом, прося его о милости для Лены. Также мысли о том, где и с кем сейчас его дети, тревожили сердце. В 7 часов утра он позвонил Руслану и сказал, что не сможет выйти сегодня на работу по очень уважительной причине, а также попросил, чтобы они с Ниной пришли к нему после работы как можно раньше. Потом Геннадий позвонил пастору и коротко рассказал ему обо всем, что произошло ночью. Пастор сказал, что объявит в церкви пост и молитву, чтобы Господь исцелил Лену и чтобы она приняла в свое сердце Христа. Он советовал Геннадию, чтобы он не заявлял об этом случае в милицию, а предоставил все Богу. Также он сказал, что приедет его жена Вера Петровна, которая много лет проработала хирургической сестрой в больнице и будет делать Лене уколы и перевязки. Она свяжется с Николаем Павловичем, и он все ей объяснит. Лена очнулась от сна и застонала от сильной боли в голове и во всем теле. Сначала она не поняла, где находится, хоть все было ей здесь знакомо. Тетя Люба дала ей лекарство, которое Лена выпила с большим трудом, и вышла на кухню сварить немного бульона для больной. Геннадий попросил ее спросить у Лены, где находятся их дети. Опухшими губами, еле слышно, Лена сказала, что дети у ее матери. Геннадий решился позвонить теще. Мария Сергеевна разговаривала с бывшим зятем приветливо, как и раньше, сказав при этом, что рада его слышать. Геннадий попросил ее не волноваться и рассказал, что случилось с Леной. Мария Сергеевна стала плакать и сказала, что приедет сегодня с детьми и будет сама ухаживать за дочерью. Потом сказала, что догадывается, кто это сделал, и нужно обязательно заявить в милицию, и что таким, как этот Стас, место в тюрьме. Приехала Вера Петровна, жена пастора. Это была пожилая, приветливая женщина. Она помолилась, потом сознанием дела сделала Лене все, что назначил Николай Павлович. Потом они с тетей Любой зашторили окна, чтобы в комнате был полумрак. Продезинфицировали полы и мебель, включили вентилятор. Вера Петровна сказала, что придет вечером сделать уколы и поможет Геннадию отвезти Лену в больницу. Чтобы избежать лишних шумных звуков, Геннадий отключил дверной звонок и оставил дверь чуть-чуть открытой, на которой написал: «Просьба не звонить и не стучать. В квартире тяжело больной». Тетя Люба пошла к себе отдохнуть. Геннадий сел возле кровати, на которой лежала Лена. Столько разных мыслей было у него в голове. Неужели Лену избил ее муж? А на вид такой приличный человек. И если это правда, неужели она опять вернется к нему? Геннадий постоянно молился и просил Бога вмешаться во все это. Он очень хотел, чтобы Лена опять стала его женой, как будто и не было этих 2,5 лет после их развода. Ведь он теперь совсем другой. Господь простил его и омыл своей чистой кровью, и жизнь будет у них тоже другая, наполненная смыслом и надеждой. Жизнь моя сокрыта лишь в тебе, и на всем моем пути земном я нуждаюсь, мой Господь, в тебе утром, ночью, вечером и днем. Ты мой дух любовью согрел, часто устает. Помоги на жизни нам пути, забывая скорбь, идти вперед. Ты мой дух любовью согрей, разум и сознание освети. Мне путь, но всегда лишь ты меня веди. Чтоб не смог я на пути уснуть, мимо ханаанских врат пройти. Ты мой дух любовью согрей, разум и сознание. Ты мой дух любовью светит.